тема этого цикла, вы знаете, называется «Косвенные внушения коррекционности невербальности». Почему мы как коллекцию рассматриваем цикл «Косвенные внушения»? Потому что это тоже внушение. Это невербальное внушение, без словесности. Внушение без слов. Это как бы предложение. Ты выводишь его в руку, да, и предлагаешь ей зафиксироваться в это положение. И когда она раз, это значит, что предложение принято, внушение выполнено. А поскольку это мышечный тонус, а мышечный тонус балансируется на уровне мозжечка, до коры не доходит, все не осознается, это не осознается. Не осознается это внушение, предложение, не осознается внушение. Но это значит, что он сотрудничает уже. То, что клапка зависла, да, он выполнил внушение, он сотрудничает. Это значит, что он с большей готовностью будет принимать и выполнять следующее внушение. Уже словесно. Он уже работает вместе. Кроме того, ты получил гипнотический феномен. А следующий уже имеешь транс. Транс. Мы знаем, что транс это не прямая линия, а транс фуктуировал. Расплыл, влюбился, может, вышел. Есть такое мнение, что каталепсия стабилизирует транс. Каталепсия стабилизирует его транс. Может быть, так это или не так, сказать достаточно сложно, но совершенно достоверно можно сказать одно. Каталепсия у клиента очень стабилизирует состояние терапевта. Но спокойнее, увереннее себя чувствует. Уж так непонятно, гипноз есть, нет, там транс, не транс, неизвестно. А тут все четко, да, рука на листво, есть феномен, да, это гипноз, вне всякого сомнения. Кроме того, мы в прошлый раз говорили также о том, что сначала особенно, человеку иногда бывает нелегко различить, он в трансе или не в трансе. И после очень хорошего сеанса человек говорит, ну, конечно, извините, это не гипноз. Все слышал, все понимал, все соображал, все помнил, ну, какой-то гипноз, это просто смешно. Поэтому вначале особенно полезно чем-нибудь удивить человека. Чтобы он понял, что все-таки происходит что-то не совсем обычное, немножко отличное. В норме такого бывает. Каталепсия очень хорошо для этого подходит. Наш гипноз, в принципе, не зрелищный. Вот с этим на эстраду не выйдет, показывать особо нечего. Ну, сидит. Ну, немножко зрелищный момент есть каталепсия. Человек в каталепсии, особенно когда это первый раз, можно предложить ему открыть глаза, посмотреть на свою руку, висящую в воздухе, удивиться тем своим способностям, о которых он, возможно, еще не знал, и опять заснуть. Обычно он все исправно делает. Желательно, ну, когда это терапевтический сеанс, желательно до начала сеанса получить разрешение прикасаться. Чтобы не было неожиданно. Я помню, коллега проводил демонстрацию, вышла женщина на демонстрацию. Он спрашивает, по ходу сеанса к вам можно будет прикасаться? Мгновенно получил ответ. Руки до локтей, ноги до колен. Социально приемлемо, как это называется, контакт. Надо шарить. На больше мы не претендуем. На всякий случай. Кроме того, здесь действует тот же принцип сопровождения. То есть ты сопровождаешь словами свои действия. Описываешь то, что ты делаешь. Ну, первый раз хотя бы. Я беру тебя за руку. Я поднимаю твою руку. Я поднимаю твою руку, не обращай внимания. Я поднимаю твою руку. Это просто, чтобы проверить кое-что. Чтобы не испугался человек. Раз. Он сидит в трассе, да, влюблённый в себя, вдруг какая-то рука просовывается, хватает. Первый раз хотя бы сопроводить. Иногда, опять-таки, особенно когда это первый раз, это непривычно. Человек пугается. Кроме того, каталепсия рука часто дистанцируется, а человек либо плохо ее чувствует, либо вообще не чувствует. Либо он не очень хорошо себе представляет при закрытых глазах, где она в пространстве находится, либо просто не чувствует, нет руки и все. Поэтому иногда руку пытались подвесить, иногда видишь движение пальцев начинается. Обычно, чаще всего это означает, что он испугался. Но берем контроль. Сейчас он возьмет контроль, а пусть. Это в любой момент можно сделать. Я обычно просто успокаиваю таких случаев, когда я вижу, что начинает пальцами шевелить. Я говорю, мне всякое сомнение, вы полностью контролируете вашу руку. В любой момент, когда захотите, вы можете ее отпустить. Но намного интереснее и намного полезнее просто позволить этому происходить самому по себе. Обычно человек успокаивается. Позволяет это представить. Сигналим. Нам нужно, чтобы человек сигналил пальцами. А у него рука подвешена. Как бы. А что там не сигналит? А? А что вот там не сигналит? Да. Может сигналить отсюда. Это не важно. Вполне может сигналить. Одно другому не мешает. Один феномен начисляется здесь. Есть наиболее оптимальное положение руки для этой коллекции, это где-то градусов по 45. Примерно. Наиболее физиологически естественное положение. Если не довести, то она, скорее всего, упадет. Просто повторяйте. Если перевести, сжимаются сосуды, мышцы неудобно лежать, не будет. Вот где-то такое примерно положение. Иногда нужно поводить просто, поискать, потому что ну, телосложение все разное, но может быть индивидуальное положение. Немножко так, и быстро. Когда она фиксируется, это очень четко чувствуется. Как будто в локте защелкивается. Как она на это защелкивает, стала. Раз, чувствуется, фиксируется. Каталепсию можно делать, в принципе, в любой момент. Она делается даже до начала сеанса, то есть можно, потом разберемся, как ее можно использовать. Можно этим наводить транс. В любой момент сеанса можно вводить руку в каталепсию, можно делать неоднократно. Но может быть так. Ты руку берешь, даже оторвать руку. Тяжелая, тяжелая. Свинцом летает. Мышцы уже раскладываются. Надо держаться не будет. Ну, попробовал, но не будет держаться. Ну и нечего его мучить. Рука расслаблена. Очень хорошо. И спокойно опускаешь. Обратно. Я просто проверял, расслаблена или не расслаблена. Она расслаблена. Чтобы не оставалось это ощущение, что мы что-то пытались сделать, оно не получилось. Если он знает, что такое каталепсия, если он понимает, что ему делать пробу на каталепсию, да, но рука не зафиксировалась. Релятивизация. Помните, задний ход. Это не важно. Это придет, когда придет. Это придет, когда ты будешь к этому готов. Это придет, когда твоя бессознательность будет к этому готов. Абсолютно все могут продуцировать этот феномен. Но иногда, редко, правда, достаточно редко, но иногда бывает так, что он приходит не сразу. Не сразу. Как правило, это связано с гиперконтроль. Вот это проблема, гиперконтроль. Все проблема. Ему нужно же отпустить контроль, ему позволить. А как только он чувствует, что что-то происходит помимо него, он попадает в панику, и тут начинает контролировать. Это не осознает. Потихонечку, потом, когда поймет, что это безопасно, он позволит себе отпустить контроль. Но физиологически все. Я помню, у меня в одной группе был человек, который невролог. Высокий уровень, громкость, которая. Ну никак у него, конечно, не получалось. Все получается, не получается. А в какой-то момент вдруг получилось. Как? У него отнялась вся половина тела. Он перепугался. Смерть, он же невролог. Он же понимает, что это гиперпорез. Меньше знаешь, конечно. Меньше знаешь, это точно. Много знаний, многие печали. Но потом выяснилось, что это обратимо. Он выходит из транса, все нормально. Все. Все остальное часть дня, все остальное его уже не интересовало. Он ловил кайф. И обалдел, так не считает. Потом получил феномен, есть такой феномен, называется туннельное зрение. Транс с открытыми глазами, как будто смотришь в трубку, там, в периферию, в поле зрения расплывается и не видит. Но невролог уже знает, что это симптом нарушения лицевого кровообращения. Выяснилось, что это тоже обратимо. Вообще гипнотические феномены внешне, феноменологически часто похожи на неврологические. Но они обратимы, в отличие от нейрологических нарушений. То есть, видимо, нервные механизмы не те, что действуются. Очень удобно, когда есть кресло с подлокотником для каталепсии. Тогда можно поставить локоть подлокотника, например, зафиксировать, и очень хорошо пришлось. Ну, у нас нет. Танец, можно? Поэтому можно сделать следующее, сначала. Можно вот так рукой своей подставить, чтобы вот подложить. Получается коряво, правда? Не очень красиво, но надежно. Одна из причин, по которой мы сидим вот так, как мы сидим. Рядом немножко по-другому. Очень удобно брать руку для коррекции. Если напротив, то меньше. Можно сделать немножко более элегантно. Отфиксировать локоть своим локтем. Получается жесткую фигуру треугольник. Вот, удерживается. А потом можно двигать локоть в другую. Это остается. Вот, рука пружина. Я давление на локоть сейчас. Перельсон описывал три способа, как брать руку, как вводить руку в коррекцию. Вот первый. Четыре пальца, берем за кисть, четыре пальца сверху. Большой немножко подпихивает снизу. Здесь очень интересно, вы почувствуете это. Частично как бы ты ее ведешь, а частично она как бы сама поднимается. Здесь такой элемент левитации уже есть. Рука зафиксировалась, это уже катализм. Теперь нужно убрать свою руку. Делать это следующим образом. Четыре пальца, которые сверху, начинают такую игру моторную, мелкую. Очень мелкие движения, очень мелкие нажатия с разной силой и разнонаправленные. Внимание приходится сюда. Надо написать, не важно. В это время большой палец потихонечку уходит. Они думают, что я все еще держу его, но на самом деле уже не так. Потому что держится сама. Да? Внимание здесь. Вот, и потом разрывается контакт верхних пальцев, но не сразу. Вот, с матом. Так что человек не понял, не уловил этот момент разрыва контакта. То ли есть, то ли нет, непонятно. То ли это касается, то ли уже нет, то ли еще. Назад. Есть. После того, как получена частичная коррекция, коррекция предплечья, можно придать и вывести в полный. Можно будет держаться в полный, может быть, не будет неизвестно. После того, как получена коррекция одной руки, можно попытаться вывести в коррекцию вторую. Без ног? Ладно. Хорошо, что ты сказал без рук. Четыре пальца сверху осуществляют достаточно плотный контакт. Не нажимать, да, не надо. Плотный контакт. А потом ты начинаешь сверху четыре пальца уводить вверх. Отсюда тоже чуть-чуть так прикладываешь. Чтобы сохранить привычный контакт, она гонится за моей рукой. Естественно, не осознавая. Вот это получается тоже. Как не могу. Да, так не могу. Потом все остальное там же. Движный палец выходит, да, и здесь смазанный работает. Третий способ, который Алексей написал. Накладываем сверху кисть на кисть. Выводим. Убираем большой палец, и тогда уже ладонь выполняет эту роль. Да, вот, разрыв контакта. Ну и когда вы не поймете даже, понимать тут нечего особо, почувствуйте, как это просто и как это легко. Ну нет, здесь ничего чувствительного абсолютно нет, это ощущение. Это просто должно быть кончиком пальца. Поэтому нужно друг на друге практиковаться, да, чтобы было это ощущение пытаться. Когда вы почувствуете, как это легко, вы будете делать это. Иногда бывает, берешь руку, она тяжелая. То ли мышцы расслаблены, то ли сопротивление, то ли что, непонятно. Ну, такая тяжелая там. Отрывай, усилием приходится просто. Да. Правая рука тяжелая. Ни слова не говоря, быстро поднимаешь левую. Очень часто она фиксируется. Это разновидность костного мышления, мы потом, когда дойдем, рассмотрим. Вы сейчас будете друг на друге практиковаться, тренироваться. Можно вот так вот вслух, вот в себя, вы видите, что тайм будет транс, автоматически. Это транс в момент. Можно сначала сделать маленькое наведение. Легче поедет. Сначала нанести транс, потом уже будет вот так. Вы будете пробовать разные, ну, порции, говорят, хвами, да. Подход снарядов. Разные будете пробовать способы, просто... Сейчас задача просто получить знание, да, просто убедиться в том, что да, это есть, да, это у всех получается. Что с ней делать, с рукой, когда она висит уже? Ее можно просто опустить. Я вот. А можно предложить закрыть глаза, или если уже в трансе не так закрыто. И можно предложить полностью воспользоваться всеми ресурсами и возможностями этого транса своим собственным целям. И когда станет ты полностью воспользуешься всеми ресурсами и возможностями этого транса, рука медленно опустится сама по себе. Можно так, то есть дальше это поплыть. Долгое время, как написано в Эрисной России, я говорил, как будет опускаться, честно, произвольным движением до этого момента, когда я нарвался на буквализм, помню, что буквализм, да? Женщина вышла из транса, страшно обиделась. Сказала, вы что думали, я вас обманываю, да? Честно. Тогда я заменил честный на искренний, пока таких проблем больше не возникало. Я не исключаю, что кто-нибудь обидится на это и скажет, а вы думали, я не искренний. Честным непроизвольным движением, искренним непроизвольным движением, сама по себе. Очень часто рука опускается вот так. Ну, вы сейчас сами почувствуете. Вот так очень характерное движение такое. Мелкая рывочка. По зубчатому колесу, так называемое. Ощущение такое, что локти стоят там на колесе, и вот там раскатывают зубчик на зубчик. Да? Симптом такой есть нормальный. Да? Откуда этот характер движения? Оттуда же, откуда вот это движение приснимает? Эффект пирамиды. В транс начинает прорабатывать пирамиды. Поэтому главное движение становится толчком. Спасибо. Какие есть, сейчас будете делать, какие есть вопросы? Пока пути. А у меня вот такой вопрос. Допустим, когда пробуешь руку, и она тяжелая, да? Да. Как вы говорили, можно сказать, что да, действительно, там, допустим, правая рука тяжелая, а вот другую руку берешь, она ведь тоже может быть тяжелая. Или с усилием взять и поднять резко, и все. Да. Может. И это должно сработать. Ну, может сработать, может не сработать. Это гипнотический феномен. Любой феномен может продуцироваться, может не продуцироваться. Мы на этом не ответим. Утилизационный подход используешь. Ты используешь то, что имеешь. Есть феномен, отлично, мы его используем на всю катушку. Нет, у нас другой получит. Другой не получит, третий получит. Это не важно. Мы не делаем катарицию ради катарицы. Потому что ее потом я вам покажу, как ее можно использовать. Там очень разнообразно. Это просто очень удобно. Ну, естественно, удобно, что человек вот так сидит. Хотя, в принципе, когда опыт будет, уже не важно, будет. Но для начала, конечно, будет не так. Да, еще вопросы? Нет. Хорошо, тогда пар. Если сразу вот так фиксируется, можно сначала маленькое наведение сделать и уже транс. Только ты мне вначале подавай. Чего? Ты мне вначале подавай. Пока еще сознание свежее, да? Желательно все-таки зафиксировать внимание. Хотя бы предложить человеку обратить внимание на свои руки. Обратите внимание на ваши руки. Просто почувствуйте то, что чувствуете. Фиксация внимания. Всегда важно для диагностики. Ну, сейчас попробуйте потом поделиться.